Гарольд Робинс, пират, роман, перевод с английского. Новосибирск, Интербок, 1993 год. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, увлекла нас страсть к умножению, пока не навестили вы могилы. Так нет же, вы узнаете, потом нет же, вы узнаете, нет же, если бы вы знали знанием достоверности, вы непременно увидите огонь. Священный Коран, сура 102, охота к умножению, пролог, 1933 год. Восьмой день бесновалась буря. Такой еще никогда не было. Даже на памяти старого Мустафы, погонщика верблюдов, хотя он состарился уже тогда, когда все остальные погонщики каравана были еще мальчишками. Покрыв лицо гутрой, он с трудом пробирался к шатру Фуада, караванщика, останавливаясь то и дело, чтобы выглянуть через узкую прорезь в ткани, не свернул ли с пути, и снова брел прочь от хрупкого укрытия оазисов в бешеный водоворот песков открытой пустыни. Каждый раз стоило остановиться, песчинки впивались в лицо, словно выпущенные из дробовика. Прежде чем войти в шатер, он откашлялся и сплюнул, чтобы прочистить горло, но слюны почти не было, сухой рот соднило от песка. Фуад взглянул на погонщика, не вставая со своего кресла рядом с небольшим столом, на котором тусклым светом мерцала керосиновая лампа, отбрасывая тени и только сгущая темноту. Он молчал. Этот исполин не любил лишних слов. Мустафа вытянулся во все свои 5 футов роста, как делал всегда, разговаривая с караванщиком. «Песок запорошил глаза Богу», — сказал он. «Он ослеп и потерял нас из виду». Фуад хмыкнул. «Пришла пора говорить». «Ишак, неужели ты думаешь, он потеряет нас теперь, когда мы возвращаемся домой, добравшись до Мекки?» «В воздухе летает смерть», — настаивал Мустафа. «Даже верблюды ее чуют, никогда так не волновались». «Обмотай им головы одеялами», — сказал Фуад. «Тогда они смогут видеть только свои верблюжьи сны». «Я уже делал так, но они сбросили одеяло. Я и 2 одеяла в песке потерял». «Тогда дай им пожевать гашиш», — настаивал Фуад. «Только не слишком много, чтобы не взбесились. Ровно столько, чтобы притихли. Тогда они 2 дня спать не будут», — караванщик смотрел на него в упор. «Неважно, мы все равно никуда не идем». Но коротышка стоял на своем. «Дурное предзнаменование. А как хозяин?» «Хозяин хороший человек», — ответил Фуад. «Он не жалуется. Он проводит время, лаская жену, и его молитвенный коврик всегда повернут в сторону Мекки». Погонщик верблюдов пожевал губами. «Думаешь, их молитвы будут услышаны после того, как они совершили паломничество?» На лице Фуада появилось решительное выражение. «Все во власти Аллаха. Но ее час близится. Скоро мы все узнаем». «Сын», — сказал Мустафа, — «я возношу молитвы Аллаху, чтобы он послал им сына. 3 дочери — тяжкое бремя, даже для такого хорошего человека». «Сын», — повторил Фуад, — «Аллах милостив». Он поднялся с кресла, словно гора над маленьким человечком. «А теперь, Ишак», — неожиданно зарычал он, — «возвращайся и следи за верблюдами в оба, не то я зарою твои старые кости в их дерьме». Большой шатер, поставленный в центре оазиса меж 4 огромных пальм, был залит светом электрических ламп, развешанных по углам главной комнаты. За одним из пологов слышалось тарахтенье бензинового генератора, вырабатывающего электричество. Из-за другого выплывал пряный аромат мяса, которое жарилось на небольшой жаровне, топившейся древесным углем. В 20-й раз за этот день доктор Шамир Альфей, приподняв полог, подходил к наружной стене шатра и оглядывал штормовое небо. Просачиваясь сквозь узкие щели, песок сразу же засыпал ему глаза, не позволяя разглядеть верхушки деревьев, поднимавшихся на 15 футов над шатром.